Лодка быстро плыла по течению. За ней по тихой воде, насыщенной розовым золотом угасающего заката, змеился длинный чешуйчатый след. С одной стороны плоской полосой тянулись луга, расцвеченные кострами рыбаков и сплавщиков, с другой вздымались зеленые кудри кустарников, уже по-вечернему задумчивых, в затаенном молчании ожидающих ночь. Шурочка сидела на руле. Комаринцев сильно и старательно работал веслами. Они долго молчали. Точно каждый из них ждал, кто заговорит первый, а сам не решался начинать. Но когда город остался далеко позади, и затихли все его голоса и шумы, и нестройные отголоски ресторанной музыки, Шурочка перестала править и заговорила. «Слушайте, Комаринцев, вы Новый год помните?» Комаринцев еще сильнее налег на весла и, глядя в сторону, чтобы не видеть влекущей бездны ее глаз, отрывисто ответил. «Да, помню». «Ну вот, тогда был какой-то сумасшедший вечер, и вы могли подумать, что это от вина и вообще детская шалость. Ну вот, а теперь прошло полгода, и у меня бабушка умирает, и вы уже не посмеете думать, что я шучу. Я все время думала об этом. Страшно много думала. Тысячу раз хотела вам писать. И нарочно не писала ничего. И не хотела вас видеть. И ждала, что все пройдет. А вот увидела. И опять скажу то же самое. И никогда это не пройдет. И вы в моей жизни один. И другого никого не будет». Золотая вода, огни костров, таинственная гуща кустарников — все поплыло куда-то в темную пропасть, и слышно было только, как стонали уключены, и весла мерно ударялись в борта. Раз-раз, раз-раз. «Комаринцев, ну а вы? Вы-то думали об этом или нет?» «Я? Да, конечно, думал». «Ну и что же? Ах, да бросьте весла, пожалуйста, не надо грести. Ведь это в последний раз, слышите? Уже в последний!» Комаринцев выпустил весла, снял фуражку, чтобы освежить пылающую голову, и вдруг с решительным видом взглянул на Шурочку. «Да, Шурочка, я тоже думал об этом. И не то, что думал, а можно сказать, день и ночь голову ломал, так и этак на разные манеры переворачивал, как бы мне эту мудреную задачу решить и все итоги своей жизни подвести. Ну? Ну, и решил. Ничего у нас с вами, Шурочка, не выйдет. И надо всю эту историю покончить». Шурочка вздрогнула и выпустила из руки шнурки руля. Лодка круто повернула к берегу и с свистящим шорохом врезалась в зеленую стену камыша. Комаринцев ударом весла вернул лодку на золотисто-розовую дорогу и продолжал. «Да, покончить. Потому что история эта непростая и запутана во всех концах. И первая — это жена». «Ах, жена!» — с судорожным вздохом вымолвила Шурочка. «Оставьте, Комаринцев, не любите вы свою жену и не можете любить». «Люблю, не люблю. А бросить ее мне никак нельзя. Потому нельзя, что я перед ней обязан. Сделал ошибку, женился. Теперь надо эту кашу расхлебывать. Будь эта женщина с понятием, твердая в мыслях и самостоятельная в поступках, я бы и думать не стал, а сказал бы: «На тебе паспорт, тебе направо, мне налево, и до свидания». А ведь тут ничего подобного. Ведь она не человек в полном смысле, а несмысленный ребенок. Куда она пойдет без меня, и какая ее будет судьба? Зашатается и погибнет, и никто, как я, буду за нее отвечать. И всякий, не то что простой рабочий, но даже интеллигент, может мне сказать в лицо подлеца, потому что я, считая себя сознательным человеком, воспользовался неразумной женщиной, взял у нее все, прямо сказать, ограбил ее душу и тело, а когда стала не нужна, швырнул, как грязную тряпку, на дорогу. «Нате, мол, вытирайте ноги, кому требуется». А я, Шурочка, так поступить не могу. От волнения у него перехватило дух. Он сделал несколько взмахов веслами и снова бросил их. «Ну, а дальше?» — тихо спросила Шурочка, не сводя с него глаз. «Дальше. Следующее. И это, ежели вникнуть, еще страшнее жены. Вы подумайте, Шурочка, ведь вы барышня, курсистка, человек другого мира и высокой культуры, а я не более как мужик-мастеровщина. И воспитание мое в сравнении с вашим, как земля от неба. Вы, небось, уже по-французски разговаривали и учились всяким наукам и премудростям, а я в это время еще с чайниками в трактир бегал, не умея отличить ас от буки, и всякий, кому не лень, меня по затылку хлопал. И когда перед вами открывались все красоты мира и познания, я только-только с великими трудами в ночное время, проработавший весь день в мастерской, начал в книгу вникать. И вот, Шурочка, представьте вы себе такую картину. Я ваш муж, а вы моя жена. Я слесарь, а вы зубной врач или артистка, может, знаменитость. Как же мы с вами будем жить при таком ненормальном положении? Ведь я, кроме слесарного мастерства, ничего за душой не имею и не могу иметь. Мне лет уже 3 красных с походом. Время упущено. Достигать чего-нибудь лучшего поздно. Какое же будет мое положение при вас, если вы будете зарабатывать, может, 10 раз больше меня, и если в вашей гостиной рядом с докторами, артистами и другими высокообразованными людьми будет торчать такая неестественная фигура с закоптелыми руками, суконным языком и унижением в душе. Смешная картина. И может наступить такой час, когда вы от безобразия этой картины проклянете своего мужа, слесаря, и крикнете ему: «Эй, ты, слесарь, убирайся вон, иди лудить свои кастрюльки». «О, Господи, вы это помните?» — прошептала Шурочка и схватилась за голову руками. «Помню, Шурочка, и не в укор вам говорю, а потому что к слову пришлось. И если такие слова были сказаны, то и всегда я могу этого ожидать. А ведь у меня, Шурочка, есть своя гордость, и тем больнее будет слышать это от вас. Вот видите теперь, недаром я голову ломал и уже признаюсь вам во всем. Целые ночи напролет плакал, решая свою судьбу, как бы мне все эти колючие ограды перешагнуть и великого счастья достигнуть. Нет, не перешагнешь. Не такие теперь времена, и как были вы для меня самая прелестная в моей жизни мечта, так мечтой и останетесь. Да, ну и лучшее для вас и для меня. Об этом я тоже много думал. И нашел третью причину, почему нам с вами лучше удалиться друг от друга навсегда». «Почему? Почему?» «Да потому, Шурочка, что я вас слишком люблю. Даже до безумия». Шурочка тихо вскрикнула и подалась к нему. Но он отшатнулся и, глядя в темную гущу камыша, заговорил медленно и глухо, как в те минуты, когда спорил с Иваном Аполлонычем. «Вы слышали, небось, что меня у Чекалиных прозвали искатель красоты. Конечно, это не более как шутка, потому что где уж мне искать красоту, когда по малому образованию своему навеки вечно осужден пребывать в слесарне и все силы направлять к тому, чтобы с голоду не помереть. Но часть правды есть. И даже в таком убогом положении я стараюсь внести хоть какой-нибудь свет в темноту своей жизни. Для меня высшая радость не в том, чтобы до зверения напиться или получить побольше денег, чтобы опять же их пропить. Нет, к этому меня не тянет. А вот мысли и поступки великих людей, про которых я читаю, или такое знакомство, из которого я могу воспринять что-нибудь возвышенное для себя, вот к этому я всей душой стремлюсь и в этом ищу себе примера своих поступков. И когда сижу в сыром подвале и стучу по железу молотком, моя мысль далеко от такого низменного божества. Вижу вдали красивые светлые дворцы, и в них живут красивые светлые люди. И верю, Шурочка, что как-никак через великую борьбу и кровопролитие, а дело к этому подвигается. Может, оно и мечта, но в ней нахожу спасение человеческого рода от безумия и нищеты. И мое убеждение, что когда все этой мечтой увлекутся и восстанут за нее без страха смерти, тогда она и сбудется. «Ах, Комаринцев!» — тоскливо сказала Шурочка. «Все это глупость. Надо не мечтать, а жить. А вы так и просидите весь век в сыром подвале». «Да, это правда, Шурочка», — точно проснувшись, отвечал Комаринцев и снова повернул к ней лицо, странно освещенное побледневшей зарею. «Может, и просижу, ничего не достигну. Но, по крайности, у меня до гробовой доски останется память, что вот был такой час, когда ко мне, слесарю, в мой сырой подвал в живом виде явилась далекая мечта и сулила такое счастье, какого и во сне никогда не снится. И эта мечта — вы, Шурочка. Уж красивее этого в моей жизни ничего больше быть не может. И в какую бы яму я ни попал, вы всегда будете сиять для меня, как солнце, и освещать мой темный путь. Но если бы я настолько забыл себя и, очертя голову вот этими закоптелыми ручищами, облапил далекую мечту, тут, может, и была бы моя погибель». «Ничего не понимаю. Какая погибель? Почему?» «Да потому что мечта одно, а жизнь другое. В мечтах все чисто, красиво, возвышенно, а в жизни бывает и грязь, и канавы, и кочки, через которые спотыкнуться можно. Эх, Шурочка, Божье вы дитя, и многое от вас еще скрыто. Вот я на вас смотрю сейчас, и вся вы передо мной чистенькая, светлая, как роса святая. Встал бы на колени и молился. Вот в этом для меня и радость, в этом и красота. Ну, а в совместной жизни люди сплошь и рядом распояской ходят. И вдруг бы я свою радость и красоту увидел в эдаком распоясанном виде. Слово какое-нибудь, поступок. Мало ли что бывает при близких отношениях. Для кого, может, это не стоящий внимания пустяк? А для меня — смерть. Да, если бы я в святой Божьей росе хоть пылинку увидал, для меня бы весь белый свет померк. И осталось бы одно — расшибить себе голову об угол. А теперь, Шурочка, вот я становлюсь на колени и земно кланяюсь тебе за твою любовь и за великую радость, которую ты подарила царскую рукою. Пускай вы будете для меня всегда такая, вот как сейчас сидите, близкая и далекая, невеста, на всю жизнь любимая и без единого пятнышка. Этого часа я не забуду никогда». Шурочка глядела на него удивленными глазами, в своей большой, откинутой назад шляпе, похожей на какой-то бледный, странный цветок. Потом рванулась вперед, охватила шею Комаринцева руками и, как тогда, под Новый год, прильнула к нему, смеясь и плача. «Ох, милый ты мой, сумасшедший искатель красоты! Ты любишь сны, облака, облаков вереницы, мимолетные, полные тайны чудес. А меня не любишь, нет. Если бы любил, было бы не то, не то». Комаринцев схватил ее за руки и так крепко их сжал, что она вскрикнула от боли. «Шурочка, я-то не люблю». «Нет, нет, не любишь. Разве так любят? Ах, я теперь знаю, что значит полюбить. Вот люблю и люблю, и мне все равно. Пусть пропадает весь свет, и ничего кроме тебя мне не надо. А ты нет. Ты не любишь. Шурочка, милая ты моя, душа моя родная, не веришь? Ну, да ладно. Когда-нибудь воспомянешь и поймешь». Он бережно посадил ослабевшую девушку на скамью и весь бледный, покачиваясь как пьяный, вернулся к веслам. «Ну что ж, ехать пора. Поздно. Правьте, Шурочка, там, небось, бабушка-то заждалась». «Что мне, бабушка? Все равно ничего не нужно. Как пусто, как гадко. Конец. О, Комаринцев, Комаринцев!» Комаринцев молчал, хмуро глядел на бегущие мимо берега и всей грудью налегал на весла. Гремели и скрипели уключины, тихо всхлипывала у бортов вода, какая-то ночная птица стонала над камышами. И плакала Шурочка, похожая на странный грустный цветок, и качалась точно былинка под бурей, и шептала одни и те же слова. «Как пусто! Как гадко! И как надоело все! Все! Все!» Больше они не говорили ничего во весь путь. Молча вышли на берег, молча Комаринцев проводил Шурочку домой. Но у калитки он быстро оглянулся по сторонам, низко поклонился и жарко поцеловал холодную Шурочкину руку. «Прощай, мечта!» Калитка с шумом захлопнулась. Стало пусто и темно. Герасим Михайлович взглянул на окна, в которых чуть-чуть брезжил смутный свет, на знакомый тополь, теперь пышно одетый густой пахучей листвой, и медленно побрел по пустынной улице. Пришел домой, когда в мастерской уже кипела работа, и угрюмо стал переодеваться в рабочее платье. Варвара Ивановна, не спавшая всю ночь от беспокойства, вдруг обозлилась, что беспокоилась напрасно, и с попреками налетела на мужа. «И где шатался до каких пор? Пес тебя знает! Тут люди ждали-ждали, да и жданки все поели, а ему шатущему и горюшка нет!» Комаринцев схватил табуретку, грохнул ее об пол, так что ножки отскочили, и бешеными глазами посмотрел на жену. «Варвара Ивановна, оставьте меня хоть один раз в покое и убирайтесь к черту, а то я не знаю, что я тогда с собой сделаю!» Варвара Ивановна с испугом отпрянула от него и, ошеломленная, тихонько вышла из комнаты. Никогда еще она не видала мужа таким, и это было так странно и так страшно, что она заняла у подмастерья Никиты полтинник и побежала к гадалке. Неизвестно, что сказала ей гадалка, только когда она вернулась, мужа уже не было. Он пешком ушел в деревню и долго не показывался в городе. Но осенью, когда облетели пожелтевшие сады, и все яблоки были собраны и проданы, когда пришли короткие сумеречные дни, и над пустынной степью распростерли свои крылья холодные туманы, снова каждую субботу Комаринцев просил у жены чистую рубашку, отмывал с рук грязь и копоть, приглаживал перед зеркалом свои густые кудри, в которых мелькали кое-где первые сединки, и шел к Ивану Аполлонычу. Там было все по-прежнему. Суетилась шумная молодежь, спорили, пели песни, рояль смеялся и плакал под чьими-нибудь резвыми пальцами, иногда читали новую книжку, где умные и талантливые люди писали о том, что жизнь уродлива и темна, и нет в ней никакого просвета. А на другой день в своей промозглой мастерской Герасим Михайлович упорно думал над этим и не соглашался. «Нет, не все пошлость да грязь, и мир полон невысказанной тайны, непонятой красоты. Только бедные, жалкие люди еще не постигли эту тайну, не видят красоту. Но придет час, они поймут, увидят и ужаснутся тьмы, в которой жили тысячи лет. Тогда воссияет красота жизни, и перестанут тосковать бледные грустные цветы, и никто не пройдет мимо своего счастья». В памяти Комаринцева вдруг всплывал золотой радостный вечер над тихой рекой. Среди шума и лязга слышался знакомый рыдающий шепот. Трудно дышать становилось, что-то едкое щипало глаза. Но встряхивался Комаринцев, поднимал молоток и крепко ударял по гремучему железу. «Будет так! Будет так!» — думал он, вгоняя гвоздь на свое место. «Будет так!» — отвечало ему звонкое железо. И однажды, когда в мастерскую с ревом прибежал его любимец Борька и, почесываясь, рассказал, что сейчас ломовой извозчик нахлестал ему спину за то, что он вступился за избитую лошадь, Комаринцев ему сказал: «Молодец, Борька, так и всегда делай. Да только не реви, эх, брат, то ли еще бывает. Не только по спине, по сердцу хлестать будут. А ты не сдавайся, держись крепче, за правду восставай, с безобразием борись. На то тебе и имя такое, Борис. А реветь, дядя, это нам с тобой не к лицу». И весь день после того возился и нянчился с мальчишкой, улыбаясь чему-то про себя. Точно и не весь какая радость была в том, что Борька кинулся под кнут, чтобы защитить от побоев замученную лошадь. Thank you.